вполголоса сказал Дан. «Этот человек едва держится на ногах. Он нуждается в друзьях. Пусть переночует в папиной комнате. Он голоден и, кажется, не спал». Мать кивнула. «Так ему надо прежде всего поесть. Идите в столовую». Дан показал гостю, где вымыть руки, и провел его в столовую с видом на Аку. Мать поспешно ставила третий прибор. Усаживая гостя, Дан решил представиться. «Меня зовут Даниэль, покороче Дан, а маму – Поплия Михайловна. Очень редкое имя, правда? Простите, а ваше имя?» Гость тяжело опустился на стул и промолчал. Дан не решился повторить вопрос. Поплия Михайловна с приветливой улыбкой поставила перед пришельцем суп. Он сумрачно стал есть. Съел все, что ему подали. Выпил стакан крепкого чая. Ему стало легче. Он горячо поблагодарил радушных хозяев, потом долго молчал. Мать и сын убрали со стола и сели рядышком на низком диване. Чувствовалось, что они очень дружны. «Не знаю, как мне быть», – растерянно обратился к ним гость. «Со мной произошла очень странная история, совершенно невероятная. Этого не может быть, понимаете? Я сам не верю. Мне все кажется, это сон, и я вот-вот проснусь. Однако, если мне не поверят, я почувствую себя оскорбленным. Мне будет больно». «Так не рассказывайте, пока все не прояснится», — добродушно посоветовала Поплия Михайловна. «Я даже не могу назвать свое имя. Это вызовет недоумение, вопросы. У меня голова кружится». «Вы не волнуйтесь. Сейчас мы приготовим вам постель, и вы ляжете. А насчет имени, если вам по каким-либо причинам не хочется его называть, так и не называйте. Придумайте, какое хотите». «Тогда зовите меня, хотя бы Игнатий Константинович Иванов. Пусть так. Если я не проснусь, то Ивановым и останусь. Тогда мне надо будет подыскать себе работу. Как это у вас делается? А кто вы по профессии?» «Ученый, физика, астрономия, космическая связь. Всю жизнь я этим занимался. Но, видимо, в этой ситуации отстал. Необходимо несколько месяцев, чтобы войти в курс. А пока любая работа. К тому же, сударыня, глух». «На какой почве глухота?» — спросила погромче Поплия Михайловна, отметив этот невероятный архаизм «сударыня». «Еще в 9 лет после скарлатины». «Можно сделать протезы, совсем незаметно будет. А может понадобиться операция. Разве вы не обращались к врачам?» «Очень давно. Последнее десятилетие принесло огромные успехи в этой области. Я завтра свяжу вас к врачу, и вам помогут. Я сама врач, невропатолог и психолог. Но временно не работаю, не могу. У меня большое горе. Погиб мой муж». «Мама!» — Дан обнял мать. «Не надо, только не плачь». «Я не плачу, Дани. Мой муж был космический сварщик, механик. Погиб при освоении Марса. Эта планета трудно поддается освоению. Вам плохо?» Игнатий Константинович поднялся со стула, губы его дрожали. «Что его так потрясло?» «Идемте, я вас отведу в комнату отца», — мягко сказал Дан. «Вам надо уснуть». «Разве я усну? Боже мой!» «Уснете. Мама принесет вам успокаивающее». Утром Игнатий Константинович проснулся свежим и успокоенным. Поскорее оделся. «Сон продолжается», — подумал он, осматривая непривычной конструкции мебель, матовую облицовку стен, непонятно из какого материала. Он подошел к окну.